У меня нет другого выбора, кроме как сбежать. Зрение в моем правом глазу потеряно навсегда. Кагами, твой Мангики продержался у меня достаточно долго. С моей стороны было мудро ограбить твою могилу и забрать твой шаринган. Жаль, что я больше не могу использовать эту силу. Каждый раз, когда я использую этот дзюцу, мне приходится платить определенную цену. Благодаря клеткам первого Хокаге я смог выжить, вздыхает Данза. Нашел. Я нашел лазейку в этой технике. Поскольку эта техника, связанная со временем, то я могу переопределить этот цикл с помощью моей манипуляции со временем. Изуна активирует свой мангики шаринган и кричит: «Аминамина Кануши!» Из левого глаза Изуны течет кровь. Пространство и время в этой области искажается. Хах! Изуна напрягает свою чакру и заставляет временную петлю разрушиться. Треск-треск. Различные трещины появляются в окружающем пространстве, поскольку Изуна продолжает раздражать чакру. Трещины увеличиваются по мере того, как окружающее пространство продолжает разрушаться. Разрушение. С громким шумом окружающее пространство разлетается в дребезги и временная петля разрывается. Ох, тьфу! Данза выблевывает большой кусок крови и падает на землю. Все его волосы становятся белыми, а тело сморщивается и на нем появляется много морщин. Он беспомощно лежит на земле. Ответная реакция нанесла огромный урон его телу. Кашель-кашель. Данза кашляет и смотрит на Изуну. В его глазах читаются страх и отчаяние. Ха, я и представить себе не мог, что у тебя может быть такое выражение. Уважаемый и мудрый старейшина Конохибайца, ты обладаешь глазами Кагами Учихи. Скажи мне, откуда они у тебя? Изуна напрягает свою чакру и давит на Данза, но он не отвечает. Ты запятнал честь одного из моих предков. Эти глаза, ты их недостоин. Изуна медленно подходит к Данза и вырывает ему правый глаз. Я заберу их обратно. И я также не хочу видеть твое лицо. Ты даже не заслуживаешь загробной жизни. Я запечатаю тебя навечно. Лимба Хингаку. Изуна активирует свою способность Мангики и вызывает Лимба. Лимба складывает несколько ручных печатей и сжимает свою руку. Поглощающая печать мертвого демона. Позади Лимба появляется большой шинигами. Он протягивает руку и пронзает грудь Лимба. Рука тянется к Данза, хватает его тело и вытаскивает душу. Нет, прекрати, ты не можешь этого сделать, не надо. Данза изо всех сил пытается освободиться, но все его усилия тщетны. Шинигами вытаскивает душу Данза из его тела и запечатывает ее. Тело Данза безжизненно падает на землю, теперь страдая в бесконечной тьме целую вечность. Изуна снова сжимает его руку. Шинигами исчезает и Лимба тоже. Я не смогу использовать его некоторое время, но я справился с одной из своих проблем и даже получил награду. Камионане. Дедушка Кагами обладал довольно мощной техникой, но ее требования и последствия слишком серьезны. Что ж, это оправдывает компромисс. Я должен пробудить Ринниган вместе с режимом мудреца шести путей, чтобы использовать его свободно. Изуна смотрит на труп Данза. Он вытягивает правую руку и складывает какие-то печати. Стихия инферно. Пылающее пламя. Белое пламя охватывает тело Данза и превращает его в пепел. Изуна идет к Анбу корня и изменяет их воспоминания. Я могу сделать для вас только это. Найдите свое место в обществе самостоятельно. Мне пора отправляться в путь. Изуна выходит из штаб-квартиры корня и исчезает в лесу. Интересно, очень интересно. Через некоторое время, в пространстве открывается трещина и из нее выходит фигура в плаще. Она появляется на месте сражения и смотрит на разрушение. Он действительно думал, что истинная смерть существует для нас, членов клана душ. Глава 91. Лес Шиккацуи. Разобравшись с Данза, Изуна уходит из деревни. Я разобрался с Данза. Он больше не будет мешать. Теперь пришло время тренироваться. Моя первая цель – лес Шиккацу. Это одно из мест трех регионов мудреца мира Шиноби. Можно было бы быстро изучить режим мудреца, если буду практиковаться здесь. Мне нужно изучить режим мудреца шести путей, если я хочу исцелить Минато и Кушину. Обито и дедушка Мадара приобрели его после того, как стали Джинчоурики Десятихвостого, а Наруто получил его непосредственно от Хагорома и от Сусуки. Большинство из них позже потеряли режим мудреца шести путей. Наруто больше не может использовать шары поиска истины. Я хочу разгадать секрет, скрывающийся за этим, и я хочу узнать его навсегда. Нет никакой пользы от этой силы, если она не может быть использована снова. Итак, я должен узнать секреты искусства мудреца. Это путешествие в регионы мудреца поможет мне узнать секреты происхождения искусств мудреца. Я не верю, что кучка жаб, змеи и слизней придумала искусство мудреца самостоятельно. Изуна закрывает глаза и сосредотачивается на метке, которую он поставил на Кацую. Немного сосредоточившись, Изуна вычислил пространственные координаты своих меток. Он телепортировался и оказался внутри леса. Изуна оглядывается, чтобы определить его местоположение. В лесу есть массивные деревья, размер которых может затмить любого хвостатого зверя. Огромные, такие гигантские деревья. Изуна поднимает голову, чтобы определить высоту деревьев. Они почти касаются облаков, и все еще не видно их вершины. Проверю-ка я их на прочность. Изуна сжимает кулак и вливает небольшое количество чакры. Он бросается к ближайшему дереву и бьет кулаком по стволу. Взрыв. Его удар оставляет небольшую вмятину на стволе дерева. Там нет большой дыры или чего-то еще. Такое крепкое дерево. Мне показалось, что я только что пробил металлическую стену. Нет, даже сталь не такая прочная, как это дерево. Это эффект чакры Синдзюцу. Эти деревья росли, питаясь чакрой Синдзюцу в течение многих веков, и теперь они развились до такой степени. Дерево восстанавливается от удара. Интересно, насколько сильным было первоначальное дерево Синдзю. Ну, Наруто срубил его своей стихией лавы, Расенсюрикеном. Но в этом Расенсюрикене есть чакра мудреца шести путей, так что я не знаю точной степени его силы. А теперь побродим по лесу и разведаем его. Надеюсь скоро увидеть Кацую. Я до сих пор не знаю, почему я телепортировался в это место, а не к Кацуе. Изуна взбирается на огромное дерево и осматривается. Я ничего не вижу. Эти чертовы деревья закрывают мне обзор. Он спрыгивает вниз и неторопливо бродит по лесу. И вот так гуляет там некоторое время. Я еще не встретил ни одно местное животное. Я думаю, что только призывы живут в этом месте. Интересно, как призыв заключает контракт с шиноби. Ну, какой-то вид пространственно-временного ниндзюцу задействован, чтобы позволить им телепортироваться прямо к своему призывателю. Но как получается, что призыватель может вызвать любой вид призыва того же вида, когда он просто заключает с ними контракт? В его памяти всплывает фигура Джирая со множеством жаб. Джирая с извращенной улыбкой показывает Изуне большой палец. Изуна качает головой и продолжает размышлять об этом, идя по лесу. Я надеюсь встретить кого-нибудь скоро. Равр. Ход его мыслей прерывается ревом какого-то существа. Изуна готовится вступить в бой с ним. Ну, это было быстро. Гигантский тигр с раздвоенным хвостом набросился на Изуну. Изуна пригибается и перекатывается, чтобы избежать атаки. С первой попытки тигру не удалось поймать свою добычу. Он оборачивается и смотрит на Изуну. Массивные когти тигра блестят в тусклом солнечном свете. Равр. Тигр пытается раздавить Изуну лапами. Эти деревья крепкие благодаря чакре Синдзюцу, но как насчет тебя? Изуна сжимает кулак и вливает в него чакру. Его кулак становится металлическим, и он бьет им тигра в челюсть. Взрыв. Тигр отлетает от удара. Один из его клыков ломается. Тигр медленно встает и сердито смотрит на Изуну. Равр. Он открывает пасть и извергает струю пламени в Изуну. Изуна делает знак одной рукой. Стиль воды. Дзюцу водяной пули. Он выплевывает водяную пулю в приближающийся огонь. Водяная пуля гасит огненный шар и продолжает двигаться в сторону тигра. Бам! Он попадает тигру прямо в морду и снова отправляет его в полет. Тигр врезается в другое дерево. Равр. Тигр медленно встает и снова рычит. Его кожа становится красной, а полосы образуют странный узор на теле. Чакра Синдзюцу. Это чакра Синдзюцу. Эта дикая кошка может использовать чакру Синдзюцу. Изуна активирует свой шаринган и внимательно наблюдает за процессом. Равр. Тигр снова рычит и набрасывается на Изуну. Изуна вливает еще немного чакры и снова бьет тигра. Он врезается в другой камень. Ты думаешь, это что-нибудь изменит? Ты все еще слабая маленькая кошка. Этот лес поможет мне тренироваться в тайдзюцу. Я должен освоить открытие седьмых врат здесь. Эти огромные животные со странной чакрой мудреца станут идеальной мишенью для практики. Их тело может выдержать побои и выжить. Тогда я буду избивать их, сколько душе угодно. Изуна перестает использовать ниндзюцу, открывает шесть врат и вступает в бой с тигром. Побив тигра некоторое время, он чувствует голод, смотрит на гигантского тигра и бормочет. Интересно, каков будет на вкус этот гигантский кот? Тигр вздрагивает, услышав эти слова. Он становится словно ручным и принимает милую позу. Мяу, мяу. Тигр мяукает перед Изуной и переворачивается на брюхо. Изуна молча смотрит на тигра. Он меня понял. Итак, эта большая кошка обладает определенным уровнем интеллекта. Нет, я поищу что-нибудь другое, чтобы поесть. Мне не очень нравится вкус тигра. Тебе лучше прийти завтра на битье, я имею в виду тренировку, иначе могу в любой момент передумать. Тигр разворачивается и бросается в лес, как гепард. Этот гигантский кот, вздох. Изуна вздыхает и начинает охотиться за добычей. Вскоре он замечает гигантского дикого кабана. Кабан замечает Изуну и бросается к нему. Через несколько минут Изуна жарит гигантского кабана на большом вертеле. Аромат жареного мяса проникает ему в нос, и он начинает внюхиваться. Надо бы добавить к нему приправы. Изуна достает свиток и добавляет к жареному мясу соль, перец и другие специи. Аромат очаровывает его, и слюна течет изо рта. Он глотает слюну и отламывает большой кусок мяса. Итадакимас. Изуна откусывает огромный кусок мяса и съедает его. Хорошо. Как хорошо, это жареное мясо кабана такое вкусное. Я даже чувствую, как мой запас чакры немного растет. Совсем чуть-чуть, но это все равно огромное открытие. Изуна продолжает есть жареное мясо, полностью игнорируя стаю гигантских волков и множество других плотоядных существ вокруг него. Откусив еще кусочек, Изуна откладывает огромный кусок мяса. Пора снова тренироваться. Он хрустит костяшками пальцев и вступает в новую схватку с этими гигантскими животными. Бах, бах, бум. После часа напряженной борьбы Изуна возвращается на место, чтобы продолжить трапезу. Но нигде не видно его мяса. Кто, черт возьми, украл мою еду? Сердито кричит Изуна. Вскоре он получает ответ. Прямо под вертелом, огромная дыра. Это один из подземных червей. В следующий раз, когда я увижу тебя, я уничтожу всю твою колонию. К счастью, я сохранил немного мяса у себя. Он достает кусок жареного мяса и ест его, ворча по поводу потери такой прекрасной еды. Несколько дней спустя, Изуна продолжает исследовать большой лес Шиткацу. Он оттачивал свои навыки тайдзюцу в борьбе с дикими лесными животными. Я не набираю никакого боевого опыта. Движения этих животных следуют определенной схеме. Они вряд ли делают что-то неожиданное, тогда как в борьбе с шиноби он может неожиданно выкинуть новый трюк. Но мне ни на что жаловаться. Мое мастерство в тайдзюцу резко возросло. Я могу открыть врата быстрее, и врата могут продержаться гораздо дольше. Я думаю, что смогу открыть седьмые врата еще через несколько дней. Изуна сжимает кулак и идет по лесу. Бурчание, бурчание. Этот звук – это звук падающей воды. Неподалеку есть водопад. Дай-ка я посмотрю, может быть, там найду еще животных. Изуна бросается в направлении звука. Глава 92. Лес Шиткацу 2. Журчание. Журчание. Изуна бросается на звук падающей воды. Вскоре он приближается к источнику звука и замечает гигантский водопад. Он изумленно смотрит на пейзаж и на некоторое время застывает на месте, не в силах отвести глаза от этой красоты. Отражение от солнца создает большую радугу на вершине водопада. Свежий ветерок дул рядом с водопадом, и он чувствовал, как его тело оживляется, находясь там. Это энергия природы. Мое тело пассивно поглощает небольшое количество энергии синдзюцу и омолаживается. Изуна глубоко вздыхает и направляется к водопаду. Он набирает в ладони воду из ручья и пробует ее на вкус. Такая чистая вода и такой приятный вкус. И этот пейзаж такой завораживающий. Это так красиво, правда? Изуна прерывается внезапным женским голосом. Он оборачивается, чтобы посмотреть, кто это там у него нарисовался, и замечает гигантскую двуххвостую лисицу. Изуна настороженно смотрит на нее и готовится вступить в бой. «Расслабься, успокойся, я не ищу драки». Лисица пытается успокоить Изуну. Изуна немного расслабляется и спрашивает лисицу. «Кто ты? Ты что-то хочешь от меня? Я Куруми, один из жильцов леса Шиткацу. Я член клана Лис». Лисица представляется. «Извини, что прервала тебя. Это не входило в мои намерения». Лисица извиняется. «Госпожа Кацуя приказала мне позвать тебя. Госпожа Кацуя хочет поговорить с тобой». Лисица сообщает об этом Изуне. «О, итак, Кацуя сама наконец вспомнила обо мне. У меня есть к ней несколько вопросов. Показывай дорогу». Изуна отвечает ей. Лисица направляется к одному из проходов пещеры. Изуна следует за ней, все еще оставаясь на страже. Лисица продолжает вести его по пещере. Через некоторое время они выходят из пещеры на обширную открытую площадку. Там нет больших деревьев, только несколько лиан и кустарников. Судя по размерам кустарников и лиан, их легко можно сравнить с двухэтажным или трехэтажным зданием. Изуна продолжает следовать за лисицей. Он замечает множество слизняков, скользящих вокруг. Один из маленьких слизней поднимает голову и приветствует Изуну. «Привет, Изуна-кун. Прошло много времени с тех пор, как мы виделись в последний раз». Изуна скептически смотрит на слизняка, очень похожего на Кацую. Он активирует свой шаринган и проверяет ее чакровую сигнатуру. «Кацую, ты Кацую. Изуна-кун, как дела?» Его приветствует еще один гигантский слизняк. Изуна поворачивает голову и смотрит на нового слизняка. «Ты тоже Кацую. Вы обе ее клоны или деления?» спрашивает их Изуна. «Нет, мы обе Кацую». Оба слизняка отвечают Изуне. «Тогда кто из вас настоящая, или вы страдаете от кризиса личности?» Изуна помнит эпизод из Наруто, где теневые клоны Наруто держали настоящего Наруто в заложниках. «Мы обе настоящие». Обе снова отвечают одновременно. «Эй, вы можете отвести меня к настоящей Кацую? Я не совсем понимаю ситуацию здесь». Изуна оглядывается вокруг и замечает различные гигантские версии Кацую. Двухвостая лисица кивает ему и продолжает вести его к Кацуе. Они идут некоторое время и вскоре достигают корней гигантского дерева. Лисица указывает на пещеру и объясняет. «Госпожа Кацую находится внутри этой пещеры. Моя задача выполнена. Если ты хочешь встретиться со мной снова, то сможешь навестить меня в клане лис». Лисица поворачивается и бросается в определенном направлении. Изуна входит в пещеру и вскоре замечает большого слизняка, скользящего туда-сюда внутри пещеры. «Кацую, ты настоящая Кацую, которая искала меня, верно?» Изуна спрашивает слизняка. «Да, я действительно та самая Кацую, которая искала тебя». Гигантский слизняк поворачивает голову и смотрит на Изуну. «Уже довольно поздно говорить это, но все же добро пожаловать в лес Шиткацу, Изуна-кун». Слизняк приветствует его. «Эй, прежде чем мы начнем наш разговор, у меня есть к вам вопрос. Не могли бы вы ответить?» спрашивает Изуна. «Продолжай, я постараюсь ответить на твой вопрос», уверяет его слизняк. «Что за дела со всеми этими Кацуями? Это ваши клоны деления или что-то в этом роде? Все они Кацую, верно?» спрашивает Изуна. «О, это не секрет для жильцов леса Шиткацу. На самом деле, все они Кацую. Мы делимся друг с другом любой информацией и все мы телепатически связаны друг с другом. По прошествии определенного времени Кацую подвергнется двойному делению и разделится на два новых слизня. Новая Кацую унаследует воспоминания старой Кацую. Таким образом, мы выживаем на протяжении очень долгого времени». Кацую отвечает Изуне. Он смотрит на нее сюрреалистичным взглядом. «Вот именно. Вот в чем секрет Кацую. Я думал, это будет что-то умопомрачительное. Но это, я не могу осмыслить это. На самом деле это потрясающе, но все же это послабее по сравнению с моими фантазиями». Изуна вздыхает про себя. Он снова спрашивает ее. «Я наложил свою печать телепортации на одно из твоих маленьких тел. Когда я телепортировался сюда, почему я оказался так далеко от вашего местоположения?» Изуна смотрит на нее. «Изуна-кун, лес Шиткацу изолирован от остального мира пространственно-временным барьером. Основатель клана Узумаки создал этот барьер. Я помогаю поддерживать барьер вокруг леса. Именно по этой причине твоя формула телепортации не смогла точно определить мои координаты. Таким образом, ты был телепортирован на внешнюю опушку леса. На внешней опушке леса обитают различные существа с низким интеллектом». Кацую продолжает объяснять. «Изуна-кун, мы, слизни, защитники леса Шиткацу. Именно мы заботимся о лесе и поддерживаем его экологическую систему, несмотря на то, что он изолирован от остального мира. Лес Шиткацу существовал задолго до эры Риккуда Синнина, и я поддерживала его в течение такого долгого периода. С течением лет, из-за непрерывного деления, я превратилась в нескольких Кацуй, которые помогают мне поддерживать лес более эффективно. Многие из Кацуй погибли в результате несчастных случаев, в бою или по другим причинам». Кацуя рассказывает о себе самой. «Кацую, кто был твоим бывшим призывателем?» «Я имею в виду Дацунаде, которая заключила с тобой контракт», с любопытством спрашивает Изуна. «Бывшим призывателем была Мита Узумаки, а до нее у меня были контракты на призыв с другими членами клана Узумаки. Один из членов клана Узумаки однажды помог мне, запечатав берсерка из леса Шиткацу. Эта битва стала причиной гибели многих Кацуй. К счастью, член клана Узумаки запечатал существо прежде, чем был причинен какой-либо серьезный вред. Именно в этот момент я заключила контракт на призыв с членами клана Узумаки». Кацую положила перед Изуной контракт на призыв. Изуна открывает свиток и начинает сортировать имена. Цунади Синджу, Мита Узумаки, Ашина Узумаки. Он продолжает бегло просматривать имя ее предыдущих призывателей. После просмотра Изуна останавливается на первом имени в списке. Консира Синджу. Изуна снова смотрит на свиток. Консира Синджу. Он смотрит на Кацую и спрашивает ее. Госпожа Кацуя, кто такой этот Консира Синджу? Вы заключили контракт с членами клана Узумаки, верно? Тогда почему член клана Синджу первый в вашем списке призывателей? Вопрос Изуны Кацую. Ах, это. Я думаю, ты знаешь о том, что кланы Узумаки и Синджу были родственниками, не так ли? Изуна кивает Кацую. Консира, первый член клана Узумаки. Ты также можешь назвать его основателем клана Узумаки. Он, тот человек, который запечатал злобное существо и защитил лес Шиккацу несколько веков назад. После того, как он заключил со мной контракт на призыв, он основал клан Узумаки и отделился от клана Синджу. Если тебя интересует его история, то я поведаю ее тебе. Изуна кивает ей в ответ, готовясь выслушать интересный рассказ. Меня очень интересует история этого Консира Синджу. Он является основателем клана Узумаки и имел в своем распоряжении глаз греха. Интересно, откуда у него взялся греховный глаз? Тогда слушай внимательно. Кацую начинает рассказывать Изуне историю первого Узумаки. Глава 93. Изучение режима мудреца И. Несколько веков назад, мир Шиноби был охвачен войнами и хаосом. Собственно, границ наций не существовало. Различные кланы воевали друг с другом либо за территорию, либо за ресурсы. Клан Синджу был одним из самых могущественных кланов. Клан Синджу вступил в битву против клана Учиха, другого могущественного клана. В те периоды войны у лидера клана Синджу было 5 отпрысков. Его старший сын был талантливым бойцом. Младший сын Консира был полным тупицей. Он не мог освоить даже базовое ниндзюцу. В битве против Учиха 3 братьев пали от гения клана Тенмы Учиха. Не в силах вынести потерю своих братьев и сестер и преодолеть свою беспомощность, Консира покинул клан Синджу и отправился в путешествие, чтобы достичь силы. Именно во время этого путешествия Консира изучил фуиндзюцу. Именно в это время он помог мне запечатать существо и помог лесу Шиккацу. Кацую выходит из пещеры и ведет Изуну. Пройдя некоторое время, они оказались перед большим храмом. Кацую и Изуна вошли туда. В центре храма Изуна заметил гигантскую статую человека. У мужчины были длинные колючие волосы, а к спине привязан гигантский свиток. У него было 2 наплечника с символом Ваджры на одном из них и символом спирали на другом. Его руки сложены вместе и он стоит в боевой стойке. Это Консира Узумаки. Консира Синджу, если быть точным. Чтобы отдать ему дань уважения, существа леса Шиккацу построили храм и воздвигли ему статую. Изуна внимательно смотрит на нее и замечает странные отметины по всему телу статуи. Отметины очень напоминают печать силы сотни. Он поворачивается к Кацую и спрашивает ее, разве это не печать силы сотни? Это ведь техника Цунади, верно? Кацую кивает ему и отвечает, это действительно похоже на печать силы сотни, потому что Цунади заимствовала свою технику из этого дзюцу. Техника божественной регенерации Цунади не завершена. Консира сама создал эту технику для использования в сочетании с режимом мудреца. Мита сама изменила технику, чтобы использовать обычную чакру вместо чакры мудреца, а Цунади сама еще больше улучшила технику. Но теперь ее техника имеет побочный эффект. Изначальная техника, созданная Консира сама, имела строгие требования, но не имела побочных эффектов. Ох, тогда почему бы тебе не помочь Цунади-сан освоить эту изначальную технику? Изуна спрашивает Кацую. Я пыталась убедить Цунади-сан освоить эту технику, но для этого требуется много времени, а Цунади-сан в юности участвовала во второй войне Шиноби и тогда потеря близких нанесла ей травму. Поэтому она пренебрегла этой техникой. Кацую вздыхает. Я уговорю Цунади освоить эту технику. Она прислушается к моей просьбе. Вы сможете обучить Цунади этой технике. Изуна заверяет Кацую и осматривает храм. Внутри храма находятся различные запечатывающие свитки. Изуна берет один из свитков и читает его. О, на этих свитках написано много техник запечатывания. Эти печати находятся далеко за пределами уровня Гроссмейстера. Изуна-кун. Консира сама создал эти печати. Он был известен как мудрец запечатывания во всем мире Шиноби. Он был очень могущественным Шиноби, но, к сожалению, прожил короткую жизнь. Кацую вздыхает и вспоминает свое прошлое. Интерес Изуны усиливается и он задает вопросы ей. Госпожа Кацую, как он умер? Он был могущественным Шиноби, верно? Кто сумел убить его? Кацуя смотрит на него и некоторое время колеблется, прежде чем сказать, это был твой предок, Тенмаучиха. Тенмаучиха пробудил силу Мангеки Шерингана и сражался в битве против Кансира сама. Их битва была напряженной, Тенмаучиха обладал силой Сусанаа, в то время как Кансира сама обладал режимом мудреца и различными методами запечатывания. Их битва продолжалась 2 дня и 2 ночи. Кансира сама положил конец жизни Тенмаучихи. К сожалению, и он сам скончался от полученных в бою ран. Похоже, что Кансира Синджу и Тенмаучиха были прошлыми воплощениями Асуры и Индры Ацуцуки. Их судьба – сталкиваться в каждом воплощении. С черным Зицу за кулисами невозможно избежать битвы. Изуна осматривает оставшиеся свитки и замечает. Кансира Узумаки обладал очень высокой способностью к запечатыванию. Чтобы получить славу мудреца запечатывания и сражаться с Сусанаа в одиночку с Фуиндзюцу и режимом мудреца. Итак, после гроссмейстера идет мудрец. Я надеюсь, что эти свитки дадут мне направление для достижения ранга мудреца Фуиндзюцу. Он поворачивается к Кацую и спрашивает ее. Госпожа Кацуя, вы можете помочь мне в обучении в режиме мудреца? Я хочу овладеть Синдзюцу и стать мудрецом. Что ж, я помогу тебе освоить режим мудреца. Но ты должен быть совместим с энергией мудреца, чтобы овладеть им. В противном случае ты превратишься в камень из-за мощной энергии природы. Совместимость. Я родился с этим. Мне просто нужно запрыгнуть туда и изучить режим мудреца. Позже я найду способ разузнать про режим мудреца 6 путей. Может, мне стоит связаться с жабами и спросить эту старую жабу Ахагорома и Ацуцуки. Он должен иметь некоторые знания о режиме мудреца 6 путей. Изуна составляет свой план. Госпожа Кацую, у вас есть какое-нибудь средство, помогающее ускорить процесс обучения? Он вспоминает о жабьем масле с горами Абоку. У нас есть. Это масло секреции слизня. Если ты нанесешь его на свое тело, то сможешь быстрее поглощать энергию природы. Кацуя ведет его к водоему, наполненной белой липкой жидкостью. Фу, это. Изуна смотрит на слизистую жидкость и жалуется. Я не буду обмазываться этим. Лучше буду изучать режим мудреца обычными способами. Жалобно произносит Изуна. Это твой выбор, Изуна-кун. Кацую ползет к гигантскому дереву в центре леса. Изуна-кун. Первое и самое важное, что требуется для овладения режимом мудреца, это спокойствие разума. Если твой разум спокоен, только тогда ты сможешь сконцентрироваться на энергии природы. Энергия природы присутствует повсюду. Каждое наше дыхание содержит энергию природы. Система циркуляции чакры тела поглощает природную энергию и преобразует ее в чакру, чтобы пополнить ее. Таким образом, система циркуляции чакры действует как преобразователь, но при этом мы теряем могущество энергии природы. Чакра обретает природу стихии и таким образом теряет свою универсальность. Энергия природы не имеет природы стихии, что делает ее более универсальной и могущественной. Однако здесь есть одна загвоздка. Поскольку она не имеет природы стихии, ее очень трудно ощутить. А чрезмерное потребление энергии природы превратит человека в камень, так как она обладает волей планеты. А теперь у тебя есть еще вопросы? Если нет, то начнем с медитации. Выброси из головы все лишние мысли и сосредоточься на ощущении энергии природы. Кацую инструктирует Изуну и помогает ему сосредоточиться. Госпожа Кацуя, я много медитировал, чтобы успокоить нервы. Я легко смогу войти в состояние пустого разума. Можем ли мы перейти к следующему этапу обучения? Если все так, давай перейдем к ощущению энергии природы. Кацую недоверчиво смотрит на Изуну. Ее оптические щупальца отчаянно трясутся. Изуна-кун, ты должен войти в состояние медитации и попытаться ощутить энергию природы вокруг себя. Ты шиноби сенсорного типа, верно? Тебе будет легче ощутить энергию природы. Просто сконцентрируйся и почувствуй энергию природы. Это гигантское дерево высвобождает огромное количество энергии природы. Это одна из причин, по которой я привела тебя под нее. Здесь ты сможешь легко ощутить энергию природы. Но если ты испытываешь трудности в ощущении энергии природы, то ты всегда можешь нанести масло слизняка и пассивно поглощать энергию природы и почувствовать ее. Кацую указывает в сторону водоема с этой жидкостью. Что угодно, но только не это. Я найду способ ощутить энергию природы самостоятельно. Изуна отрицательно скрещивает руки, в знак несогласия. Ну, раз ты так говоришь, то я останусь здесь и буду наблюдать за твоими успехами. Я не позволю тебе превратиться в камень, если ты поглотишь чрезмерно много энергии природы. Кацую ползет к ближайшему валуну и опирается на него. Изуна закрывает глаза и входит в состояние медитации. Позволь мне сначала почувствовать энергию природы своим телом. Глава 94. Изучение режима мудреца 2. Изуна закрывает глаза и начинает чувствовать энергию природы. После медитации некоторое время он чувствует покалывание по коже. Его тело поглощает энергию природы в медленном темпе. Я могу чувствовать энергию природы, но скорость поглощения довольно медленная. Мне потребуется какое-то время, чтобы научиться поглощать ее в быстром темпе. Нужно много тренироваться, чтобы научиться как следует концентрировать эту энергию. А теперь попробую необычный метод. Изуна активирует свой шаринган и наблюдает за всем процессом. Он может видеть, как энергия природы входит в его тело через точки тенкицу. Итак, это и есть энергия природы. Изуна оглядывается и замечает огромное количество природной энергии, высвобождаемой гигантским деревом. Попробую-ка я поглотить эту энергию напрямую. Он успокаивает свой разум и сосредотачивается на энергии природы. Он высвобождает свою чакру из точек тенкицу. Высвобожденная чакра сливается с энергией природы и пытается втянуть ее внутрь. Тяжело. Это так тяжело. Я чувствую волю планеты внутри этой природной энергии. Я должен бороться с планетой за эту энергию. Он стискивает зубы и высвобождает больше своей чакры, чтобы втянуть природную энергию, и снова втягивает ее внутрь своего тела. Его тело покрывается плащом из чакры голубого цвета. Итак, вот она энергия природы. Я чувствую, как мое тело омолаживается из-за нее. Моя физическая сила значительно возросла. Такое чувство, что теперь я могу легко пробить большую дыру в том дереве. Изуна сжимает кулак и со всей силы бьет кулаком по воздуху. Бум! Его удар вызывает ударные волны. Печать греха активирует и поглощает энергию природы, оставляя Изуну вне режима мудреца. Ух ты, Изуна-кун, это было потрясающе. Щупальца Кацуи дрожат от волнения. Ты смог на время войти в режим мудреца, хотя только на короткий миг. Но это был подлинный режим мудреца. Ты гений, Изуна-кун. С такой скоростью ты в совершенстве овладеешь режимом мудреца за несколько недель. Кацуя хвалит Изуну. Плащ вокруг него рассеивается, и Изуна возвращается в нормальное состояние, и он исчез. Это гребаная печать. Она должна поглощать все, как закуску. Она поглощала мою чакру в течение 3 лет, и я, наконец, избавился от этой проблемы с Инкурамой. Но теперь он высасывает мою природную энергию. Подожди, я посмотрю, как ты снова меня истощишь. Изуна высвобождает чакру света и смешивает ее с природной энергией. Печать греха останавливается при контакте с чакрой света и безмолвно успокаивается. За эти 3 года он узнал многое о печати греха. Это довольно прожорливая печать, она будет непрерывно высасывать чакру из Инкурамы и время от времени останавливаться, когда она наполняется. Она все еще может использовать эту запасенную чакру, но только в форме чакры тьмы, печати Фуиндзюцу и для темного Сусанаа. Итак, это печать воплощения тьмы. Она будет отталкивать все, что связано со светом. Отчасти по этой причине она прекращает свои вредные действия, когда получает дозу чакры света. Я все еще не могу воссоздать этот дзюцу. Изуна помнит дзюцу, который он использовал против этой фигуры в плаще. Я не могу сбалансировать чакры света и тьмы, чтобы повторить тот трюк. Оба они отталкивают друг друга, и я не нашел способа уравновесить их. Я упускаю что-то важное в этом процессе. Изуна вздыхает и закрывает глаза, чтобы снова сосредоточиться. И все же у этой печати есть одно преимущество. Она не позволит мне превратиться в камень, поглощая чрезмерную природную энергию. Высосет лишнюю природную энергию и сохранит меня в безопасности. Я хочу избавиться от этой любви и ненависти к этой печати. Теперь давай-ка потренируемся обычным способом. Я буду использовать этот другой метод только во время экстренных ситуаций, чтобы сразу перейти в режим мудреца. Мне еще предстоит изучить обычный процесс, только тогда я смогу узнать секреты режима мудреца 6 путей. Пора использовать самое нечестное дзюцу, чтобы ускорить процесс. Дзюцу теневого клона. Изуна создает 3 теневых клона. Они садятся вокруг дерева и погружаются в медитацию. Что ты делаешь, Изуна-кун? Зачем ты создаешь теневых клонов? Кацуя удивленно смотрит на него. Нет ничего плохого в том, чтобы рассказать ей. Она не может сама использовать теневых клонов. Госпожа Кацую, я использую теневых клонов, чтобы ускорить процесс изучения режима мудреца. Всякий раз, когда теневой клон рассеивается, он передает все свои воспоминания и опыт первоначальному телу. Таким образом, я могу сократить время и узнать много вещей одновременно. Но есть и недостаток этого трюка. Многие клоны при рассеивании вызовут информационную перегрузку в мозгу пользователя. Вот почему я использую только 3 теневых клона, чтобы ускорить процесс в 3 раза. Если количество клонов будет больше 3, то это нарушит мою концентрацию. Поэтому я должен быть осторожен при использовании этой техники. Изуна объясняет все Кацуе. Это очень удобно, Изуна-кун. Ты можешь продолжать свою практику, я буду продолжать следить за твоим прогрессом. Кацую опирается на валун, покачивая своими усиками. Изуна продолжает практиковать режим мудреца. Он практикует его в течение нескольких дней. Думаю, я уже достаточно разобрался в нем, но я еще не полностью овладел режимом мудреца. Кажется, мне придется повысить сложность на ступеньку. Изуна взбирается на большое дерево. Достигнув места, где течение ветра самое быстрое, Изуна останавливается и снова концентрируется. Здесь довольно сильное давление. Эти потоки ветра будут беспокоить меня и нарушать мою концентрацию. Если бы я мог войти и поддерживать режим мудреца в таких условиях, то я бы в совершенстве овладел им. Следующим шагом будет переход в режим мудреца во время бега. Наруто не смог этого понять, но я попробую. Если я смогу войти в режим мудреца во время бега, то я смогу войти в режим мудреца во время боя. Следующим шагом будет создание дзюцу искусства мудреца. Я поразмышляю об этом позже. Он закрывает глаза, чтобы ощутить энергию природы, сидя на одной из веток дерева. Тяжело, очень тяжело, но я должен держаться. Вскоре Изуна входит в состояние медитации и его тело начинает поглощать энергию природы. Через некоторое время на его теле появляется голубой плащ. Плащ мерцает, и Изуна изо всех сил пытается сохранить концентрацию. Хах, хаф-хаф, плащ рассеивается, и он тяжело дышит. Мне нужно еще потренироваться. Снова очищает свой разум и опять концентрируется. Кацую смотрит на него и бормочет себе под нос. Он прогрессирует гораздо быстрее, чем кто-либо другой. Даже Хаширама Синджу сама не смог бы продвинуться так далеко за такой короткий период. Его режим мудреца совершенно отличается по сравнению с другими. Его тело окутано плащом чакры. У Хаширама Синджу сама были отметины, напоминающие Кансира Синджу сама, но его режим мудреца совершенно другой. Прошли дни, Изуна в совершенстве овладел режимом мудреца. Находясь в этом режиме, вокруг его тела находился плащ чакры природной энергии голубого цвета. Его глаза были окружены золотыми и серебряными отметинами, но Шаринган сохранил свой цвет. Я чувствую этот огромный прирост силы. Так или иначе, мой режим мудреца очень похож на режим Мицуки. Но у меня на голове нет рога, и я сохраняю форму. У меня действительно есть идеальная предрасположенность ко всем видам энергии. Пришло время проверить мои силы. Начнем с моей скорости при использовании энергии природы. Стихия скорости. Звуковые шаги. Ускорение. Изуна врезается в валун. Он встает и отряхивается. Было довольно быстро. Я не ожидал, что вот так быстро будет. Я даже ничего не почувствовал от этого столкновения. Моя прочность и естественная защита значительно возросли. Тогда как насчет моей силы? Насколько я силен теперь? Изуна легко поднимает большой валун и отбрасывает его подальше. Валун врезается в холм и вонзается в него. Впечатляет. Твоя сила увеличилась, Изуна-кун. Кацую хвалит Изуну. Теперь пришло время войти в режим мудреца во время бега. Если я смогу преодолеть эту проблему, тогда мне не придется ни о чем беспокоиться. Я смогу сражаться без устали в течение многих дней. Природная энергия омолодит мое тело жизненной силой. Изуна бегает вокруг, пытаясь сосредоточиться. Его клоны следят за его движениями и пытаются войти в режим мудреца. Это довольно сложно и практически невозможно. Я должен придумать решение, чтобы это сработало. Изуна останавливается и задумывается над этой проблемой. Глава 95. Гора Мьёбаку. Пыхтит. Видимо, пока оставлю это, как незавершенную работу. Изуна пыхтит и вытирает пот. Я потратил целый месяц, чтобы найти способ войти в режим мудреца во время боя. Но это очень трудно, и я схожу с ума от этого медленного прогресса. Изуна сидит у корня гигантского дерева и раздумывает о своем прогрессе. Я провел последние 6 месяцев тренировок в лесу Шиткацу. Моя сила значительно возросла. Я могу открыть и поддерживать 7-е врата некоторое время, и самый большой прогресс – это режим мудреца. Я могу войти в режим мудреца всего за 2 минуты, и сам режим длится 15 минут. Но я все еще не могу войти в режим мудреца во время боя. Похоже, мне нужно посетить жаб для получения дополнительной информации. Может быть, они могли бы помочь мне с этой проблемой. Изуна встает и идет к Кацую. Он благодарно кланяется ей. Спасибо за помощь, госпожа Кацую. Вы очень помогли мне в моем обучении режиму мудреца. Благодаря вашим указаниям я смог так быстро научиться и усовершенствовать свой режим мудреца. Нет нужды благодарить меня, Изуна-кун. Именно твой труд и талант привели тебя к успеху. Кацую трясет своими усиками. «Какие у тебя планы, Изуна-кун?» С любопытством спрашивает она. «Я хотел бы посетить гору Мьёбаку. Эти жабы также являются мастерами режима мудреца. Я хочу войти в режим мудреца во время боя. Может быть, их указания помогут мне совершенствоваться дальше», отвечает ей Изуна. «Тогда, Изуна-кун, я хотела бы попросить тебя об одолжении. Сможешь ли ты убедить Цунади посетить лес Шиккацу? Было бы здорово, если бы она смогла изучить режим мудреца. Ее сила уменьшается с возрастом. У меня такое чувство, что будущее погружено в хаос, и я не хочу, чтобы Цунади пострадала от нехватки сил». Кацую просит Изуну. «Я уговорю ее и отправлю сюда. На данный момент она заботится о Наруто. Я пришлю ее немедленно, через несколько месяцев, когда она уйдет из Конохи в путешествие. А пока прощайте, госпожа Кацую». Какое облегчение это слышать. Я надеюсь, что Цунади тоже освоит режим мудреца. От имени Цунади я благодарю тебя за заботу о ней. Кацую кланяется и ее усики дрожат. Прощай, Изуна-кун. Изуна закрывает глаза и ощущает пространственные координаты своих отметин на жабе, призванные Джирои. Нашел. Пора уходить. Изуна телепортируется из леса Шиккацу и появляется внутри горы Мьёбаку. Пред ним предстает вид различных небольших водопадов и ручьев, протекающих там. Воздух свежий, и в этом районе много солнечного света. Это прекрасное и изысканное место очаровывает его, и он запечатляет его глубоко в своих воспоминаниях. У горы Мьёбаку свежий воздух по сравнению с лесом Шиккацу. В лесу Шиккацу было темно и сыро, тогда как в этом месте много солнечного света и свежесть. Оба места имеют свои достоинства. Изуна делает глубокий вдох и продолжает мысленно обрисовывать в памяти бескрайние просторы небольших холмов и различных странных деревьев и кустарников. Квак, эй, малыш! Звук кваканья лягушки нарушает этот мирный пейзаж. Изуна игнорирует кваканье и продолжает смотреть на живописную красоту горы Мьёбаку. Квак, квак, эй, малыш, не испытывай мое терпение, отвечай мне. Лягушка снова квакает. Черт, эта лягушка портит мне красоту природы. Изуна оборачивается и сердито смотрит на Гамабунту. Разве ты не видишь? Я занят, ржавая лягушка, кричит он Гамабунте. Малыш, это я должен был разозлиться. Ты вошел на нашу территорию без моего разрешения, а теперь командуешь мной. Разве ты не знаешь, кто я? Я, главная жаба горы Мьёбаку, страны жаб. Видимо, малыш Минато не учил тебя хорошим манерам. Гамабунта сердито смотрит на Изуну. Я научу тебя смирению. Гамабунта вынимает свой клинок Дай и готовится рубануть Изуну. Прекрати, идиот. Он гость на нашей горе Мьёбаку. Сюда мало кто может добраться, а у нас уже давно не было гостей. Перед нами оказывается маленькая зеленая лягушка с белыми волосами, уложенными в ирокез, густыми бровями и маленькой козлиной бородкой. В руке держит палку. Лягушка подпрыгивает и бьет палкой по голове гигантской лягушки. Палка выглядит, как зубочистка перед массивными размерами Гамабунты. Хлопок. Удар палки ударяет Гамабунту об землю и создает вокруг него кратер. Возвращайся к своим тренировкам. Не болтай без дела. Гамабунта потирает лоб и жалуется. Нопа, он незваный гость и грубо разговаривал со мной. Я должен преподать урок этому острому на язык мальчишке. Зеленая лягушка пристально смотрит на Гамабунту. Гамабунта быстро хватает свой клинок и отскакивает прочь. Зеленая лягушка поворачивается к Изуне и приветствует его. Добро пожаловать, Изуна. Я уже давно жду тебя. Великий жабий мудрец уже предсказал твое прибытие. Я Фукасаку, один из двух великих жаб-мудрецов горы Мьёбаку. Я и моя жена Шима, наследники великого жабы-мудреца. Великий жабий мудрец хочет встретиться с тобой. У него есть пророчество для тебя. Фукасаку сообщает Изуне. Нет ничего плохого в том, чтобы встретиться с великим жабьим мудрецом так рано. Моей целью было задать ему несколько вопросов. Но он хочет встретиться со мной, это значительно облегчает дело. Приятно познакомиться, Изуна кланяется Фукасаку. Я знаю о тебе, малыш. Джирай рассказывал мне о тебе. Ты был одним из учеников Минато. К сожалению, Минато скончался слишком рано. Фукасаку печально вздыхает. Позвольте мне познакомить тебя с великим жабьим мудрецом. Фукасаку ведет Изуну к храму. Перед храмом выстроилось множество статуй жаб. Они добираются до входа, и Фукасаку останавливается. Позволь мне сообщить великому жабьему мудрецу о твоем прибытии. Фукасаку входит в храм. Изуна пока осматривает окрестности. Он видит множество гигантских жабьих статуй, выстроившихся вокруг. В нескольких метрах от него он замечает небольшую лужицу масла, окруженную множеством гигантских каменных статуй жаб. Итак, это легендарное жабье масло с горы Мьёбаку. Оно помогает в поглощении энергии природы. Образ скользкой белой жидкости из леса Шиткацу возникает в его сознании, и он едва не выблевывает свой завтрак. К счастью, мне не нужно использовать это масло слизней, чтобы освоить режим мудреца. Через некоторое время Фукасаку возвращается с разочарованным выражением лица. Он вздыхает и сообщает Изуне: великий жабий мудрец глубоко погружен в медитацию. Пройдет некоторое время, прежде чем он начнется от своей медитации. Почему бы тебе не провести эти дни на горе Мьёбаку? Я научу тебя режиму мудреца. Это очень поможет тебе в твоем путешествии, шиноби. Изуна закрывает глаза и поглощает энергию природы. Фукасаку смотрит на него с широко раскрытыми глазами. Вокруг Изуны появляется плащ голубого цвета, а вокруг его глаз появляются золотые и серебряные отметины. Он поворачивается к Фукасаку и отвечает: «Я уже освоил режим мудреца». Фукасаку осматривает чакровый плащ Изуны и бормочет себе под нос: «Это странная вариация режима мудреца. Я никогда не слышал и не видел ничего подобного. Это большая плотность природной энергии и те отметины вокруг глаз. Это идеальный режим мудреца. Даже Джирая не может войти в идеальный режим мудреца. Этот парень талантлив в синдзюцу». Фукасаку некоторое время размышляет, прежде чем ответить: «Я удивлен, увидев твой талант в синдзюцу, Изуна. Я научу тебя жабьему ката. Только те, кто овладел режимом мудреца, могут научиться ему. Это эксклюзивный стиль, доступный только для пользователей синдзюцу. Великий жабий мудрец создал этот стиль и передал его нам. Тебе интересно изучить его? Жабья ката – отличный стиль. Я должен научиться ему». Изуна кивает: «Да, научите меня жабьему ката, Фукасаку-сан. Не будь таким формальным, Изуна-мальчик. Зови меня по, как и все остальные». «Значит, решено. Я буду учить тебя жабьему ката, пока великий жабий мудрец не очнется от своей медитации». Фукасаку сжимает его руку и входит в режим мудреца. Он объясняет Изуне про жабье ката. «Изуна-мальчик, жабье ката – это стиль тайдзюцу, предназначенный исключительно для мудрецов. Чакра синдзюцу активизирует тело различными способами, повышая скорость, рефлексы, силу, выносливость и долговечность пользователя. Это позволяет пользователю совершать невероятные подвиги, такие как прыжки на большие расстояния, разбивать острые предметы голыми руками и поднимать предметы в несколько раз превышающих их собственные размеры и вес». Фукасаку прыгает и демонстрирует повышенную силу режима мудреца. Чтобы правильно использовать эту усиленную силу в бою, нам нужна жабья ката. Пользователь может создать вокруг своего тела ауру природной энергии и использовать ее для атаки своих врагов. Аура действует как продолжение тела, и только другие пользователи режима мудреца могут видеть ее. Это делает атаку, вызванную жабьей катой, невидимой для других. Фукасаку сжимает кулак и бьет кулаком по валуну. Он остановил кулак в нескольких сантиметрах от валуна. Треск. На валуне появляется трещина, и он раскалывается от удара. Глава 96. Пророчество великой жабы-мудреца. Вот, как это делается, Изуна-кун. Фукасаку демонстрирует Изуне жабьи ката. Изуна сжимает кулак и встает перед валуном. Он бьет кулаком по валуну и останавливает кулак в нескольких сантиметрах от него. На валуне появляются небольшие трещины, но он выдерживает. «Мне нужно немного практики, чтобы полностью овладеть ей. Это, Изуна-мальчик, как ты это сделал? Ты смог воспользоваться жабьей катой после того, как увидел один раз, как тебе удалось?» Фукасаку ошеломлен. Изуна оборачивается и показывает Фукасаку свой шаринган. «Не забывайте, я Учиха. Мой шаринган может видеть сквозь все виды дзюцу, какими бы они ни были. Я использовал око прозрения шарингана, чтобы скопировать дзюцу. Но, похоже, мне придется немного попрактиковаться, чтобы овладеть жабьей ката. Это удобно, Изуна. Джирае понадобилось так много времени, чтобы обучиться жабьему ката, и даже его режим мудреца несовершенен. Минато смог освоить идеальный режим мудреца, но его боевой стиль не соответствовал этому режиму. Поэтому Минато пренебрег режимом мудреца. Ты впечатляешь, Изуна мальчик. Ты овладел режимом мудреца и его техникой тайдзюцу в столь юном возрасте. Давно не было на горе Мьёбаку такого гения, как ты. Фукасаку указывает на различные каменные статуи и замечает. Все эти статуи когда-то были людьми. Большинство из них были единственными в своем роде гениями. Им удалось успешно пройти по тайному пути и посетить гору Мьёбаку. Но, к сожалению, никто из них не достиг совершенной мудрости и в своих отчаянных попытках они превратились в каменных статуй. Фукасаку вздыхает и продолжает. Я дам тебе указания, следуй им и через несколько дней ты овладеешь жабьей ката. Таким образом, для Изуны начинается еще один интенсивный сиан тайдзюцу жаб. Спустя неделю, Изуна бьет кулаком по валуну, останавливая кулак в нескольких дюймах от него, и тот разлетается в дребезги. Похоже, ты полностью овладел жабьей ката. Твои успехи поразительны, Изуна-кун. Пришло время познакомиться с великой жабой-мудрецом. Он вызвал нас. Фукасаку ведет меня к великой жабе-мудрецу. Изуна следует за Фукасаку и входит внутрь храма. Пред его взором предстает гигантская коричневая жаба с белым брюшком. Кожа жабы сморщена и жаба щурится, чтобы лучше видеть. На жабе была профессорская шляпа с кисточками и шаром на макушке. Она также носит ожерелье на шее с гигантской бусиной с надписью «Масло на кандзи». Позади него выстроились гигантские свитки, и жаба сидит в неглубоком бассейне с надписью «Кандзи мудрец». Значит, это и есть великая жаба-мудрец Гамамару. Он прожил 1000 лет и родился задолго до прихода Кагуи. Я уже знаю об этом факте, но на самом деле он больше похож на живое ископаемое. Изуна разглядывает великую жабу-мудреца Гамамару. Фукасаку кланяется Гамамару и сообщает ему. Аджиджи-сама, тот, кого вы вызвали, прибыл, как вы и предсказывали. Великая жаба-мудрец жестом велит Изуне приблизиться к нему. Я ждал твоего прибытия, Изуна Учиха. Я предсказал будущее, и оно вовлекает тебя во множество событий. Итак, я предугадал твое будущее и получил некоторую информацию. У меня есть для тебя пророчество. Выслушай меня. Изуна навострил ухо, чтобы послушать пророчество. Пророчества этой старой лягушки вполне точны. Может быть, он сможет дать мне ключ или два о печати греха. Мальчик, я вижу опасность, нависшую над твоей семьей в ближайшем будущем. Ты будешь сражаться против множества могущественных врагов, и я вижу гигантский столб, связанный цепями. Великая жаба-мудрец замолкает на некоторое время и медитирует. Вот и все, я вижу только это. По каким-то странным причинам твое будущее туманно, и я не могу заглянуть еще дальше. А теперь, если у тебя есть какие-то вопросы, я их выслушаю. Изуна некоторое время размышляет. Я мог бы спросить у него о режиме мудреца 6 путей. Может быть, он сможет вести меня в определенном направлении. Значит, решено. Я хотел бы поговорить с Аджиджи-сама наедине, если он не возражает. Великая жаба-мудрец жестом приказывает Фукасаку и соседним жабам покинуть храм. После того, как все они вышли из храма, он поворачивается к Изуне и отвечает. Я знаю о твоих проблемах, я уже догадался о них, я отвечу на твои вопросы. Изуна удивляется, услышав это, его удивление переходит в возбуждение, и он с тревогой смотрит на Гамамару. Не торопись, мальчик, все движутся в своем собственном темпе. Теперь, что касается твоих вопросов, я сначала расскажу тебе подробности о Рикудо-Синнине. Великая жаба-мудрец закрывает глаза и рассказывает о случившемся. Ты должен знать подробности схватки между Рикудо-Синнином и Десятихвостым. Он сражался с Десятихвостым и запечатал его внутри себя. Таким образом, он стал первым Джинчуурики, который когда-либо существовал. Став Джинчуурики Десятихвостого, он обрел божественную силу. Он проявил шары поиска истины как высшие проявления всех, преобразовании природы с помощью стихии инь-ян. Как Джинчуурики Десятихвостого, его синдзюцу было усилено до своего пика, и он назвал его синдзюцу 6 путей. Однако незадолго до конца своей жизни Хагорома отделил Десятихвостого от своего тела и запечатал его внутри луны. Он извлек его чакру и сформировал 9 хвостатых зверей, про которых ты знаешь сегодня. В результате Хагорома использует все свои силы и режим мудреца 6 путей. В то же время, у Хагорома был Ринниган. Сила его глаз позволила ему заново освоить и заново изобрести режим мудреца 6 путей. Он освоил все преобразования природы с нуля и, наконец, получил доступ к сферам поиска истины. Таким образом, овладев всеми трансформациями природы и, наконец, превратив их в сферы поиска истины, Хагорома снова получил режим мудреца шести путей. Он был джинчуо руки десятихвостого и у него был ринниган, который помогал ему с преобразованиями природы. С его предыдущим опытом это было несложно для него. Но, Изуна мальчик, с другой стороны, ты не обладаешь ни одной из этих вещей. Путешествие, чтобы освоить режим мудреца шести путей, будет чрезвычайно трудным для тебя. Великая жаба-мудрец все объяснил Изуне. Изуна выходит из зала и размышляет над словами Гамамару. Итак, чтобы освоить режим мудреца шести путей, я должен овладеть всеми преобразованиями природы и создать Кеккимора. Только тогда я смогу создать шары поиска истины и войти в режим мудреца. Изуна начинает размышлять над режимом мудреца шести путей. Наруто исчерпал все свои запасы чакры в битве с Саске. Таким образом, он фактически потерял всю чакру Хагорома, но позже он восстановил режим мудреца шести путей, хотя навсегда потерял шары поиска истины. Может быть, это как-то связано с чакрой всех хвостатых зверей. Хагорома был джинчуурики десятихвостого, а Наруто – псевдо-джинчууруки. Должен ли я украсть чакру у каждого хвостатого зверя, чтобы войти в режим мудреца шести путей? Это большая работа. Я постараюсь придумать другой способ войти в режим мудреца. Изуна пристально смотрит на печать греха и немного размышляет. Может быть, кто знает, эта мерзкая печать сможет мне помочь. Хотя она ненадежна, она спасала мою задницу в некоторых сложных ситуациях. Но я не стану сильно рассчитывать на нее, лучше начну сначала обучение преобразованию природы. Через некоторое время Фукасаку входит в храм и кланяется великой жабе-мудрецу. Аджиджи сама, является ли он детем пророчества, спаситель человечества? Фукасаку спрашивает великую жабу-мудреца. Великая жаба-мудрец качает головой и отвечает. Он больше похож на хранителя мира, чем на его защитника. Фукасаку в замешательстве наклоняет голову и спрашивает. Разве это не одно и то же? Великая жаба-мудрец качает головой и отвечает. Нет, есть разница. Спаситель будет защищать мир от его опасности, тогда как хранитель будет защищать мир от потусторонних угроз. Нет смысла говорить об этом сейчас, ты все поймешь в будущем. Только имей в виду, поддерживай дружеские отношения с мальчиком. Направь его на правильный путь. Теперь можешь уходить. Мне нужно помедитировать. Великая жаба-мудрец отпускает Фукасаку. Этот ворчливый старый маразматик. Он только и делает, что спит. По крайней мере, дай мне правильное объяснение. Фукасаку жалуется сам себе и выходит из храма. Он замечает Изуну, сидящего на камне. Фукасаку прыгает к Изуне. Изуна мальчик, я помогу тебе в обучении преобразования природы. У нас, жаб, есть несколько древних свитков, которые передаются по наследству. Эти свитки существовали задолго до Рикуда Синнина. О, это кажется интригующим. Интерес Изуны пробудился после того, как он узнал о происхождении свитков. Глава 97. Происхождение синдзюцу. Как все интересно и интригующе. Изуна с любопытством смотрит на стопку свитков, лежащих перед ним. Мне всегда было интересно, как эти жабы обрели мудрость и силу владеть синдзюцу. Чакра – это сила, принадлежащая только Ацуцуки. Хагорома родился с чакрой из-за Кагуи. Позже он поделился своей чакрой с остальными существами с помощью ниншу. Чакра стала привилегией, доступной всем живым существам в мире шиноби. Но синдзюцу была задолго до чакры, так как Гамамару обучал Хагорома синдзюцу. Итак, вот в чем вопрос. Откуда эти жабы узнали о синдзюцу? Может быть, эти свитки ответят на мои вопросы. Изуна схватил свиток, чтобы прочитать его. Это надпись на свитке удивляет его. Эти знаки, они похожи на те, что были на гримуаре греха. Это какое-то совпадение? Изуна поворачивается к Фукасаку и спрашивает его. Фукасаку-сан, где вы взяли эти свитки? Я никогда нигде не видел этой надписи. Они выглядят такими древними, и я чувствую в них огромное количество энергии природы. Фукасаку некоторое время размышляет, прежде чем ответить. Изуна мальчик, эти свитки, наше наследие, жаб. Много тысячелетий назад один из наших предков спас жизнь некой личности. Личность эта была серьезно ранена и находилась на грани жизни и смерти. В то время не существовало такое понятие, как чакра или синдзюцу. Предок вместе с другими животными ухаживал за ней, помогая встать на ноги. Именно эта личность научила нас концепции синдзюцу и обучал наших предков синдзюцу вместе с другими животными. Он создал гору Мьёбаку, лес Шиккацу и пещеру Рюучи. Эти места позже превратились в области мудрецов мира Шиноби. Эти свитки были написаны им для передачи своему наследнику. хотя я все еще не знаю о его владении, которое он передал. Даже великая жаба-мудрец мало что знает об этом. Информация об этом человеке не сохранилась в истории. Насколько я знаю, он сражался против каких-то внеземных захватчиков и погиб в бою. По всему миру шиноби до сих пор сохранились руины их битвы, хотя точное местонахождение этих руин неизвестно. Эта информация, переданная нашими предками, объясняет Фукаса Куизуне. Действительно, была такая предыстория. Если я правильно помню, ни один из Ацуцуки не демонстрировал синдзюцу ни в одном сражении. Что ж, их чакра достаточно сильна сама по себе. Как и в буквальном смысле, они могут перевоплотиться с помощью печати кармы. Кроме того, они преобразуют всю жизненную энергию и энергию природы планеты в плоды и собирают их. Так зачем им вообще синдзюцу? Это может означать только одно. Синдзюцу – это сила, не унаследованная от клана Ацуцуки, но ее источник тот же, что и эта печать греха. Человек, с которой я сражался, не был Ацуцуки, но использовал силу, подобную этой печати греха, и у него не было никакого дадзюцу. Теперь, если он похож на Ацуцуки, то я сильно сомневаюсь, что убил его во время нашей предыдущей встречи. Так кто же он? Почему он охотился за печатью греха? И самое главное, каково происхождение синдзюцу и фуиндзюцу? Шестеренки в мозгу Изуны завертелись, и в его голове всплыли различные вопросы. Сначала надо мне ознакомиться с содержанием этих свитков. Может быть, они дадут ответы на некоторые мои вопросы. Изуна открывает свиток и активирует шаринган, чтобы расшифровать его. Он снова смотрит на содержимое свитка, но не получается прочесть. Я должен использовать свой мангики шаринган, чтобы расшифровать его. Он поворачивается к Фукасаку и сообщает ему: я одолжу эти свитки на некоторое время. Думаю, я смогу их расшифровать. Ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится, Изуна мальчик. Я вернусь. Мая будет ждать меня. Фукасаку, прыгая, уходит. Изуна телепортируется со своего места и снова появляется на вершине гигантского дерева в лесу Шиткацу. Сейчас я попробую снова расшифровать. Он активирует свой мангики шаринган и опять пытается прочесть содержимое. Ну вот, я все еще не могу это прочесть. Печать греха снова реагирует и образует странные знаки вокруг его правого глаза. Содержание свитка раскрывается ему, и в его мозгу всплывает какая-то информация. День 27. Прошло много времени с тех пор, как я застрял в этом измерении. Тут есть различные низшие существа. Они не могут использовать какую-либо энергию, и уровень их смертности очень высок. Куча низкоуровневых животных спасла меня, и я им благодарен. Ну не совсем, но все же они спасли мне жизнь. Из-за боя с членами клана Ацуцуки я получил много серьезных травм. Я должен открыть Йомацу Хирасака, чтобы убежать от погони членов клана Ацуцуки. Но они были готовы. Они даже привели Карасуки и Хирасуки, чтобы преследовать меня. Артефакты времени и пространства помогли им выследить меня в этом измерении.